20. Рос. Ночь Рос провела на чересчур коротком диване, прислушиваясь к медленному неровному дыханию матери. Она снова и снова крутила в руках ключ Дамиана. Его магия отзывалась гудением на ее коже, благодаря чему в голове созревал план. Забрать его у Дамиана оказалось проще простого. Он был слишком поглощен эмоциями, льнул к ней так, будто ее тело единственное, что удерживало его. А Рос тем временем ощущала опустошение. Ярость, которая обратила ее в камень, и хотя она знала, что это бесполезно и, разумеется, вредно для здоровья, не могла не разыгрывать возможные реальности в своей голове. Ее отец возвращается с севера домой, совершив удачный побег. Ее семья покидает Амбразию и отправляется туда, где Батиста никогда их не найдет. Ее мать улыбается, как раньше. Если бы не Дамиан, ее отец, возможно, был бы жив. Ее отец, возможно, был бы жив. Да, Якопо Лассертоза все равно считался дезертиром. Да, Батиста все так же мог выследить его, но сама вероятность, что он мог остаться в живых, не давала ей сомкнуть глаз до рассвета. Мысленный образ отца, растянувшегося на том самом диване, на котором сейчас лежала Рос, и знакомая саркастичная улыбка, озарявшая всю комнату. Когда, наконец, наступило утро, Рос нелепо много времени провела перед зеркалом, изучая то, как выглядит ее лицо над отглаженным воротничком формы палаццо. Она будто смотрела на девушку, которой могла быть. Девушку, у которой не украли родителей. Девушку, которая с волнением узнала, что ее выбрала святая покровительница терпения и которая посвятила себя системе, направленной приносить ей пользу. Рос смотрела на девушку и ненавидела ее всеми фибрами своей души. Во всяком случае, это зрелище укрепило ее решимость. Она сделает это без помощи Дамиана. Отправится сегодня в палаццо и сделает все возможное, чтобы заполучить отчеты коронера. Дамиан всего лишь пешка в ее игре, которой легко манипулировать. Рассвет уже плавно перетекал в день, когда Рос добралась до палаццо. По пути она ловила на себе пытливые взгляды, но никто, похоже, не узнал ее. По крайней мере, никто из числа офицеров стражи, которых она миновала по дороге из квартала терпения. Спускаясь по тропинке, петлявшей по территории палаццо, она мельком уловила вдалеке тренировочную площадку. Офицеры, принимавшие участие в занятиях, были полностью облачены в форму. Их регалии поблескивали в тусклом свете, когда они сражались друг с другом или стреляли по мишеням с огромного расстояния. Она очень надеялась, что Дамиан тоже там. Обойдя главный вход, Рос направилась прямиком к одной из боковых дверей. Тут она заметила караульного, молодого человека с темными волосами, собранными сзади в узел. Его сопровождала сурового вида блондинка, которая вскинула голову при приближении Рос. «Привет!» — помахал ей юноша, и на его лице расплылась улыбка. «Ты участвуешь в сегодняшней тренировке?» «Участвовала», — небрежно откликнулась Рос, потому что так, по ее мнению, и поступил бы офицер. «А вы?» Он помотал головой. «Кто-то же должен оставаться на страже, верно?» Затем с хмурым видом посмотрел на нее, изящно сморщив нос. «Ты здесь в первый раз?» Рос одарила его добродушной, слегка насмешливой улыбкой. «Не волнуйся, мы не знакомы. Вентури недавно нанял меня. Дополнительная охрана из-за случившегося с последователем». «Фух, слава богу!» Парень притворно смахнул пот со лба, ответив ей непринужденной улыбкой. «У меня отвратительная память на лица, так что я постоянно сомневаюсь. Кстати, я Кирн, а это Ноэми». Блондинка опустила подбородок. Рос ничуть не удивилась бы, узнав, что Ноэми никогда в жизни не улыбалась. Тем не менее она произнесла: «Приятно познакомиться». Кирн воздел глаза к небу. «Она не слишком-то любезна», — громко прошептал он. «Итак, что ты тут делаешь?» «Вентури попросил меня доставить послание главному магистрату». Рос пошарила в нагрудном кармане формы и извлекла сложенное письмо, полученное от Дамиана. «Есть мысли, где его можно найти?» «Думаю, он на встрече с генералом», — ответил Киран и в поисках подтверждения покосился на Ноэми. «Но я бы на твоем месте не стал их беспокоить». «Тогда, возможно, я могу оставить его в кабинете?» «Вентури не говорил, что там что-то срочное?» «Да, почему бы и нет? Третий этаж, вторая дверь слева. Просто сунь его под дверь». Росс отрывисто кивнула. «Точно, я всегда его путаю с кабинетом генерала, который находится на втором этаже, третья дверь». «Третий этаж, четвертая дверь», — рассмеялся Киран, на что Росс наигранно вздохнула в ответ. Он отошел в сторону, пропуская ее внутрь, а потом добавил. «Не волнуйся, в конце концов обязательно запомнишь. Хочешь, я пойду с тобой?» «Нет», — быстро откликнулась она. «Все в порядке, спасибо». С этими словами Росс вошла в здание. По крайней мере, Киран подтвердил, что главного магистрата нет на месте, что сэкономит ей немало времени и нервов. Она планировала, если понадобится, с помощью какого-нибудь отвлекающего маневра вынудить Форте покинуть свой кабинет. Но так было даже лучше. «Вот правда», — размышляла Росс, — «о чем думал Дамиан, предоставляя мне доступ к форме палаццо? Он слишком доверчив. Наверное, такова цена постоянного недосыпа. Или же все дело в их общей истории?» «История. Такое простое слово, а сколько всего заложено в нем? Шаги на цыпочках по скрипучей деревянной лестнице после наступления полуночи. Застывший в лунном свете, льющемся в эркерное окно силуэт на верхнем этаже дома Вентури. Дамиан, как всегда, смущенно закусывающий губу, и Росс со стучащим в горле сердцем, в поцелуи тянущиеся к нему. Его вздох, такой тихий и внезапный, когда он почувствовал ее губы на своих и накрывшая затылок рука, притягивающая ее к себе. «Святые, почему она вообще думает о руках Дамиана? Ей нужно прийти в себя». Росс с некоторым волнением оглядела блестящий мраморный зал, но никого поблизости не обнаружила, после чего, стараясь выглядеть естественно, зашагала к лестнице. Каждый гулкий шаг вынуждал ее вздрагивать. К счастью, ступени вели прямо со второго этажа на третий. Сердце Росс чуть не выскочило из груди, когда она чуть не налетела на еще одного караульного в конце коридора, но, нацепив вежливую улыбку, опустила голову. «Доброе утро». Офицер нахмурился, на его лице отразилось замешательство. Он безуспешно пытался вспомнить ее лицо, однако, в конце концов, явно убежденный ее формой, поприветствовал Росс в ответ. Она завернула за угол и остановилась перед второй дверью слева. Окинула взглядом коридор, убедилась, что никто не услышит неизбежный щелчок замка, и вставила ключ. Она сама создавала такие ключи, те, которые отпирали даже магические замки, но их изготовление не было распространенным явлением. Это было запрещено. Дверь отворилась. В кабинете главного магистрата было темно, окна зашторены. Росс отдернула занавеску, чтобы впустить внутрь утренний свет. Он залил помещение спокойным оранжевым сиянием, создавая впечатление, будто комната охвачена огнем. Она оглядела книжные стеллажи высотой до потолка, которые явно служили украшением. Все покрывал тонкий слой пыли и провела пальцем по корешку книги. Напротив шкафов располагались два огромных кресла и кофейный столик на львиных лапах. На нем лежал фолиант под названием «История насилия посредством управления объемом производства». Росс разглядела его, когда шла к письменному столу. По всей рабочей поверхности были разбросаны документы, которые она быстро просмотрела. В основном в бумагах содержалась информация об объемах военного импорта. В одном из документов был приведен список имен, принадлежавшие, как предположила Росс, погибшим на фронте. Были здесь и письма, но многие из них показались ей обыденными и неважными. «Благодарю вас за щедрый вклад в военную экономику. Отправка боеприпасов уже началась. Выставленный счет прилагается...» Далее следовали более удручающие послания, которые еще предстояло запечатать и отправить. «С тяжелым сердцем вынужден сообщить вам о гибели вашего сына». Таких было несколько десятков, и каждое имя больно ударяло Росс в грудь. Ведь для всех, кто участвовал в войне, не могло быть счастливого конца. Дезертирство — тебя выслеживают и убивают. Смерть в бою — твоей семье присылают эмоционально холодное стандартное письмо. Лучший исход — ты выживаешь и проводишь всю оставшуюся жизнь, задыхаясь от воспоминаний. «Как Дамиан», — подсказал мозг. Но Росс быстро отмела эту мысль. Она не испытывала сочувствия к Дамиану. Его, как генеральского сына, досрочно уволили в запас и назначили на должность, для которой едва годился. Он стал одним из счастливчиков. жил в позолоченном палаццо, в то время как люди продолжали сражаться и погибать на безжалостном холоде и в северной грязи. Росс отложила список и выдвинула один из ящиков. Внутри оказалось одно единственное письмо, без печати и штампа. Она бегло проглядела текст и обнаружила внизу подпись «Батиста Вентури». Видимо, из-за того, что работать приходилось в непосредственной близости, вся корреспонденция между двумя людьми доставлялась посыльным лично в руки. Росс не удержалась и стала читать дальше. «Я так же разочарован в Дамиане, как и вы. Заверил его, что пытаюсь делать все возможное, чтобы его не отправили обратно на войну. Но, честно говоря, предпочел бы заняться расследованием сам. А до тех пор могу оказывать ему поддержку. Согласен, что пребывание на севере еще какое-то время могло бы немного закалить его. На самом деле, я договорился, чтобы его перевезли вместе с подкреплением в конце недели. В случае, если остаток года он переживет, я попрошу следующей зимой восстановить его в должности стражника палаццо. Должен признать, даже я сам удивлен, что мой собственный сын оказался таким мягкотелым. Однако время все исправить еще есть». Росс сглотнула, подавив приступ какой-то непонятной эмоции. «Да, Дамиан мягкотелый. И всегда таким был. Может, внешне он и стал мускулистым и суровым, но по своей натуре, нельзя игнорировать этот факт, всегда был мягким в душе, чутким. Полная противоположность Росс. Она вспомнила недавнюю вспышку гнева Дамиана, в каком ужасе тот был. Он явно не знал, что его уже определили на север. Как давно Батиста плетет козни за спиной сына? Ну и ладно, плевать». Росс сложила листок пополам и сунула его в карман брюк. Она сама не знала, зачем хотела сохранить письмо. Пусть Дамиан сам решает свои проблемы. И все же почему-то взяла его. Открыла второй ящик, за ним третий, но не нашла ничего интересного. В четвертом, однако, обнаружилось несколько папок, разложенных по датам. Росс достала самую последнюю. Сердце взволнованно встрепенулось. Она поняла, что это, еще до того, как успела прочитать имя «Даниэль Карделло». Так, должно быть, звали мертвого мальчишку, найденного у реки. Росс с жадностью принялась читать, но ее пыл быстро угас. Как только стало ясно, в отчете содержится мало того, чего бы она не знала. В нем говорилось об отсутствующих глазах, черных отметинах, а также подробно описывалось действие неизвестного яда на внутренние органы. Эта часть отчета не имела смысла для Росс. Слишком много специальных терминов. А вот что действительно бросалось в глаза, так это целая строка, замазанная жирной полосой черных чернил, как в том отчете, что показывал ей Дамиан. Росс поднесла пергамент к свече в надежде разглядеть при свете выпуклые следы от кончика пера. Но нет, тот, кто удалил этот кусок, проделал очень тщательную работу. Выругавшись, она вернула отчет в ящик и перешла к следующему. «Амели Вильнёв», — гласил он. Ее пробила дрожь. Росс не потребовалось заглядывать далеко, чтобы узнать, что часть этого отчета также была отредактирована. Зато она убедилась в том, что и без того подозревала. Амели погибла тем же образом, что и Леонцио с Даниэлем. Отравлена, глаза удалены. А ведь она была ребенком, всего лишь юной девушкой. Росс склонилась над столом, подперев лоб ладонями. Отчего-то читать о произошедшем с Амели было куда неприятнее. Таким образом, все казалось реальнее, еще ужаснее. «Я найду твоего убийцу», — злобно подумала Росс. «Вот увидишь». Чтобы обладать исчерпывающей информацией, Росс быстро просмотрела оставшуюся часть отчета. Насколько она убедилась, по всем остальным пунктам ничего не изменилось. А значит, Амели, Даниэль и Леонцио, как они с Дамианом полагали, определенно были связаны. Росс сунула отчет Даниэля обратно в ящик, разложив все в правильном порядке. Однако папку Амели она спрятала в кармане рядом с письмом Батисты, а затем подошла к окну. Внизу извивались улочки Амбразии, окутанные темнотой. Кабинет главного магистрата располагался достаточно высоко, благодаря чему она видела весь город вплоть до темного участка бывшего квартала Хаоса. Несмотря на то, что деталей, разумеется, было не разобрать, она знала, что захваченные природой здания, где не могут жить заурядные, чернеют и разрушаются. После Первой войны святых главный на тот момент магистрат отдал приказ разрушить весь квартал. Вот что значит обладать властью, не так ли? Можно запросто уничтожить все, что тебе не угодно. Росс выскользнула из кабинета и спустилась по лестнице. Дурное предчувствие в груди усилилось. Одно было очевидно. Форте не хотел, чтобы люди кое-что узнали о жертвах убийства. И она выяснит, что именно.